И поэтому Шрила Прабхупада говорит, человек должен очиститься от реакций, как от благоприятных, так и неблагоприятных. А для того, чтобы очиститься, нужно встать на духовный путь. Иначе за всем благом будет скрываться что? Страдание. И Прабхупада говорит, за любое чувственное наслаждение придется расплатиться чем? Страданиями. За любое чувственное наслаждение придется расплатиться страданием. Вы наслаждались отношениями с детьми, теперь наслаждайтесь отсутствием этих отношений. Вы наслаждались деньгами, теперь наслаждайтесь ворами. Вы наслаждались этим, славой, теперь наслаждайся чем? Хулой. Критикой теперь наслаждайся, потому что это неотъемлемый атрибут этого мира. Вот почему преданные обучаются этому. Как правильно взаимодействовать, к чему стремиться, в какую среду себя помещать. И вся эта жизнь называется тапо, тапасия, что хочется одного, но разум говорит, если ты это сделаешь, тогда тебе придется принять и вторую сторону. И человек разумный, homo sapiens называется, человек разумный, не умный, не чувственный, а разумный. У нас у всех есть разум, чтобы это определить. И определить в соответствии с тем, в каком положении мы оказались в результате своей прошлой деятельности. Если мы шудры, мы должны принять руководство. Если мы вайши, мы должны принять руководство. Если мы кшатри, мы должны принять руководство. Если мы браманы, мы должны принять руководство. А руководитель должен понимать, что этот человек шудра, этот человек вайши, этот человек кшатрия, этот человек брамана. И давать им сознание Кришны в той форме, в какой гуна-карме они находятся. И давать определенные ограничения и так далее. Ибо не все люди способны вести брахманический образ жизни. Как? Сразу.